Шалом, арийцы. Короче, там опять разгоняют русаки эту темку такую шизоидную, что типа вот, они хотят соединиться с Приднестровьем, чтобы оккупировать, там, окружить что-то. Они окружить могут сейчас на данном этапе, только собственный хуй, отсосать его, откусить, подавиться и сдохнуть. Во-первых, ну давайте по фактам. Приднестровье. Их еще меньше, этих пидорастов, блядь, чем в Белоруссии. Если Беларусь не пошла, я думаю, приднестровцы уж точно никуда не полезут, оно им нахуй не надо, им какие пизды дадут. Только с раздельной, пацаны, просто дадут им в рот, короче, блядь. Понимать, что угроза есть? Да, есть угроза. Но угроза это, знаете, как три полупоца, короче, у Генделя, короче, стоят с ножиками. И если они друг друга не перережут, то, возможно, нападут на вас. Важно то, вот осознавать, что нам дают очень нехуевое оружие для обороны морского побережья, короче. После потопления Москвы, которая давала зонтик ПВО, русские скорее будут обстреливать ракетами по территории Украины с акватории, чем проводить десантную операцию. Так что продвижение к Одессе у них возможно только по суше. А на суше есть Николаев, который готов дать им в рот и уже дает в рот. Им такое заявление и заявлять такое подобное выгодно, чтобы нагнать типа больше угрозы, чтобы наших там рассредоточить и растянуть наши силы. Но наши не ведутся, наши в жопу не ебутся, наши ебут в жопу русню, слава Украине. И самое главное, заявление сделал, кстати, исполняющий обязанности командующего войсками ЦВУ. То есть не на самом высоком уровне это говорит Раша, а говорит так, чтобы, блядь, ну типа, ну что, это же не Путин пиздит, да, чтобы потом было на кого съехать, короче, это же не Путин поэтому. Обещал. Вот. Все они пидорасы, вестись на них не стоит. Идут они нахуй. Все, что они могут, это взять в рот, нихуя у них не получится, и соединиться с Приднестровьем они могут только в своих влажных мечтах, и то где-то на территории, я не знаю, Улан-Удэ, чтобы выебать друг друга в шубу. Слава Украине!